Не мудрено после этого, что рыцари забили сильную тревогу, когда узнали о намерении Егайло вступить в брак с Едвигою. Они стали разглашать, что это соединение Польши с Литвою грозит гибелью христианству, потому что Литва непременно обратит Польшу в язычество. Мы видели, что они поддерживали Андрея Полоцкого против Егайло, а теперь охотно приняли сторону Витовта, который отдал им Жмуть и Гродно под залог. Но Егайлу удалось взять Гродно. Чтобы поправить дело, орден в 1390 году выслал в Литву сильное войско, при котором в числе заграничных гостей находился граф Дерби, после ставший герцогом Ланкастерским и, наконец, королем английским под именем Генриха IV. После удачной битвы на берегах Вилии крестоносцы осадили Вильну, взяли нижний замок, изменою приятелей Витовтовых, но верхнего взять не могли и принуждены были отступить по причине холодных осенних ночей, недостатков съестных припасах и болезней. В 1391 году, усиленный толпами новых пришельцев из Германии, Франции, Англии и Шотландии, великий магистр Конрад Валенрод в челе 46-тысячного войска вступил в Литву. Витовт с своей жмудью и магистр Ливонского ордена соединились также с ним, и все двинулись опять на Вильну, но на дороге получили весть, что вся страна на 5 миль в окружности этой столицы опустошена в конец самими литовцами. Великий магистр, потеряв надежду прокормить свое войско в опустошенной стране, не мог более думать об осаде Вильны и возвратился назад, удовольствовавшись построением деревянных острожков на берегах Немана, охрана которых поручена была Витовту. Последний с немецким отрядом осадил Гродно, где королевский гарнизон состоял большую частью из русских и Литвы, потом из поляков. Сначала осажденные оказали сильное сопротивление. Витовт уже терял надежду взять крепость, как вдруг вспыхнул в ней пожар. А вместе с пожаром ссора между поляками и литовцами, вероятно, вследствие подозрения, что пожар произведен последними, расположенными к Витовту. Литовцы пересилили поляков, заперли их, загасили пожар и сдали крепость Кейстутову сыну. Между тем члены Королевского совета в Кракове действовали благоразумнее Гродненского гарнизона. Они старались всеми силами оторвать опять Витовта от ордена и успели в этом, потому что сыну Кейстутову тяжко было видеть себя подручником ненавистных рыцарей и вместе с ними пустошить свою отчину. Притом король выполнял все его требования, давал ему грамоту на Литву и жмуть. И вот нечаянно, с значительным отрядом войска, явился Витовт перед Ковно, где был принят как союзник и верный слуга ордена. Но едва успел он войти в крепость, как велел своим людям занять все важные места, перехватал рыцарей, немецких купцов, приказал разломать мосты на Немане и Велии. Потом также нечаянно овладел Гродном и новыми острожками ордена. С тех пор, то есть с 1392 года, мир между Егайлом и Витовтом не прерывался более. Скиргайло, принужденный отказаться от Литвы в пользу Витовта, получил диплом на достоинство великого князя русского и Киев столицею. Но в Киеве сидел другой Олгердович, Владимир, посаженный здесь отцом своим, который выгнал из Киева прежнего князя Федора. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 350. Владимир не хотел уступить Руси брату, и Витовт должен был оружием доставить киевский стол Скиргайлу.